Что, по-твоему, я должна сделать? Подписать с королем Жегемондом перемирие хотя бы на несколько лет и готовить силы против турок и Девлет-Гирея. Когда можно было, помолчав, добавил Лосковатый, я первый советовал тебе, государь, идти на Ливонию, а сейчас необходим мир. Да и среди холопов твоих Висковатый слегка запнулся и понизил голос, разладится. Многие не согласны за Ливонию воевать. Говорят, захватили Нарву и Юрьев и прочие города, и хватит. А новгородцы те только и ждут, когда ты ослабнешь, великий государь. Они хотят свое слово крепко сказать, вольности свои требовать, как по старине было».